совершенно мне непонятны. Спустя мгновение я пришла в себя и молча поспешила прочь. Последнее, что я видела, была высокая фигура в черном. Доктор угрюмо и многозначительно улыбнулся мне вслед. Потом дверь закрылась, щелкнул замок, и два сведенбургианца остались со своими тайнами. Я очень хорошо помню потрясение и отвращение, которое испытала, застав их за неким, вероятно, предосудительным магическим ритуалом. Помню свое недоверие к этому мистеру Брайерли в плохо сидевшем черном сюртуке с белым крахмальным воротничком. Я чувствовала страх. Я вообразила, что этот человек заявлял какие-то права на моего отца и чрезвычайно встревожилась. Мне чудилась угроза в загадочной улыбке высокого первосвященника. Вид отца, каким он предстал перед моими глазами, возможно, исповедуясь этому непонятному мне человеку в черном, не шел у меня из ума, совсем не обученного ориентироваться в границах чудесного. Я ни с кем ни словом не обмолвилась о случившемся, но испытала огромное облегчение, когда зловещий гость на следующее утро покинул нас. Именно его посещение я теперь вспоминала. Кто-то усмотрел в докторе Джонсоне сходство с привидением, заметив, что к обоим следует обратиться, чтобы они заговорили. Мой отец, возможно, и походил на обитателя неземного мира, но ни единый человек во всем доме не осмелился бы первым обратиться к нему, кроме меня, да и я отваживалась крайне редко. Впрочем, я даже не представляла, до чего странным было это его обыкновение, и только когда стала чаще навещать знакомых и родственников, поняла, нигде нет ничего подобного заведенному в нашем доме. Пока я, откинувшись в кресле, предавалась этим мыслям, мой отец-призрак с неизменным постоянством важно приближался, поворачивался и вновь уходил во тьму. Фигура его, впрочем, была внушительна. Крепкого сложения, плотный, лицо крупное и необычайно суровое. В свободном черного бархата, сюртуке и жилете передо мной был человек пожилой, но не старый. Хотя ему перевалило за 70, в нем чувствовалась твердость и не замечалось ни малейшего признака слабости. Помню, как я вздрогнула, когда, не подозревая, что он рядом, подняла глаза и увидела это крупное суровое лицо меньше, чем в ярде от себя, встретила прикованный ко мне взгляд. Он глядел на меня мгновение, затем, взяв один из тяжелых подсвечников в узловатую руку, кивком велел следовать за собой, и я, с недаемой любопытством, но хранящее молчание, повиновалась. Он провел меня через освещенный холл по коридору к задней лестнице и завел в свою библиотеку. Это была вытянутая в длину комната с двумя высокими узкими окнами в дальнем ее конце. Тогда, помню, их уже закрывали шторы. В полумраке ведь одна свеча давала мало света. Он задержался у двери, налево от которой стоял в те времена резной дубовый старомодный шкаф. Подошел к нему и со странным отсутствующим видом заговорил, обращаясь, как мне показалось, больше к себе самому, чем ко всему остальному миру. «Она не поймет», — шепотом говорил он, вопрошающе глядя на меня. «Нет, поймет ли?» Потом он замолчал, достал из нагрудного кармана небольшую связку ключей. На один из полдюжины он хмуро воззрился, вертя ключ перед глазами, что-то обдумывая. Я хорошо знала отца, поэтому не проронила ни слова. Они слишком пугливы. Да, слишком. Лучше я поступлю иначе. Он опять замолчал и взглянул мне в лицо, будто на портрет, писанный маслом. Они... Да, лучше я поступлю иначе. Иначе, да. И она не догадается. Она не подумает. Мгновение он пристально смотрел на ключ, потом перевел взгляд на меня и, неожиданно подняв ключ в руке, отрывисто проговорил: «Вот, дитя!» А через секунду добавил: «Запомни этот ключ». Ключ был странной формы, не похож на другие. «Да, сэр!» К отцу я всегда обращалась так. «Сэр!» Он открывает «Вот что!» Отец резко хлопнул по дверце шкафа. «Днем он всегда здесь». На последних словах отец опять опустил ключ в карман. «Поняла? А ночью у меня под подушкой». Ты слышишь меня? Да, сэр. Не забудешь про этот шкаф? Дубовый. Сразу, от двери налево. Не забудешь? Нет, сэр. Какая жалость, что она девушка, притом такая молоденькая. Увы, девушка и такая молоденькая. Неразумно, легкомысленно. Так запомнишь? Да, сэр. Тебе следует запомнить.